Эпилог. Запуск «Орфея-5», мыс Канаверал, Флорида, 8 месяцев спустя. 3 минуты до запуска. «Я не знаю, что мне делать с руками», — сварливо произношу я. «Куда мне их девать?» Это крайне насущный для меня вопрос, но никто не дает на него ответа. Ощущения какие-то сюрреалистичные. Мне не привыкать к съемкам, в конце концов, я именно хлеб зарабатываю. Но раньше я это делал с помощью телефона, а теперь на меня направлена настоящая профессиональная камера. Кроме того, мне в помощь выделили целую производственную команду для монтажа видео. О, и еще мне предстоит вести прямой эфир на многомиллионную аудиторию Teen Vogue. Я настраиваю прикрепленный к уху микрофон и одновременно вытираю ладони о свою любимую рубашку из шамбре. Стоит мягкое весеннее утро, температура около 27 градусов, довольно щадящая по меркам техасцев. Но руки у меня словно ледышки. 3, 2, 1, произносит оператор. Начали. Я нахожусь здесь, на мысе Канаверал, во Флориде. И если вам ни о чем не говорит стоящая позади меня гигантская ракета, то смею напомнить, что сегодня нас ждет запуск космического корабля. Полет «Орфея-5» произойдет через... сколько? 2 минуты. Астронавты Грейс Такер, Амира Сарая, Стефани Джонасон, доктор Гурав Джесвани, Джозеф Седжвик и Ллойд Осборн находятся внутри корабля и не ступят на Землю следующие 582 дня. Это означает почти 2 года жизни в космосе и на поверхности Марса. По мере приближения к старту здесь становится шумно, поэтому мы прерываем трансляцию в ожидании запуска. Камера продолжает на меня смотреть, но я поворачиваюсь, чтобы бросить взгляд на сверкающий космический корабль. Он состоит из 3 частей. Марсианский модуль, который доставит весь экипаж с орбиты на поверхность Марса, двигатели, которые выведут космический корабль за орбиту Земли, а затем отстыкуются, и командный модуль, где экипаж будет находиться в космосе почти 2 года. Мы расположились вдали от стартовой площадки, но грохот двигателей сотрясает Землю под нашими ногами. Семьи участников полета, астронавты-дублеры и специальные гости расселись на трибунах справа от меня за тонким канатом. Сам я нахожусь в пресс-зоне. Мне позволяет это специальный бейдж с надписью «Cal News Teen Vogue». Через несколько недель после выхода в эфир трансляции, которая помогла спасти миссию «Орфей», со мной связалась их редактор. Как оказалось, Киара передала ей информацию обо мне вместе со своими рекомендациями. Редактор объяснила, что будет рада, если я помогу им в развитии нового формата живого вещания. Это означает, что вместо работы в фастфуде или розничной торговле, где заняты все мои новые школьные друзья, я могу похвастать, что теперь настоящий репортер. И это тоже выглядит очень сюрреалистично. Я осматриваю толпу, но никак не могу отыскать Леона. Семьи астронавтов «Орфея-5» весь день участвовали в различных интервью и брифингах. Наконец, я замечаю Кэт. Она держится за своего отца. В глазах ее стоят слезы. Но где же Леон? Тут приходит сообщение. «Я знаю, что ты немного занят, но можно я тебе кое-что отправлю?» Я оглядываюсь в поисках Леона, гадая, где он спрятался, и немного волнуюсь. Затем быстро набираю в ответ. «Хорошо». Мгновенно, как будто он ждал моего сообщения, мне прилетает от него какая-то картинка. Это скриншот сайта Техасского университета с письмом о зачислении. Свое приглашение я получил еще несколько месяцев назад, поскольку нахожусь сейчас на пике славы. Но Леон даже словом не обмолвился, что тоже подал туда заявку. Раньше он говорил, что примет решение и отправит куда-нибудь запрос, когда и если будет готов, на что я объявил, что в любом случае поддержу его. Я остаюсь здесь, в Техасе, по нескольким причинам. С одной стороны, факультет журналистики в Остине — один из лучших в стране. С другой, поскольку отправка миссии отца запланирована через 2 года, я не собираюсь отсюда уезжать. Мне хочется оставаться здесь, пока он тренируется, поддерживать папу в этот трудный период. Ну, не прямо здесь, но достаточно близко, чтобы можно было быстро приехать, если произойдет что-нибудь интересное. Я хочу быть рядом с семьями астронавтов и по-прежнему посещать их вечеринки. конце концов, я вернусь в Нью-Йорк, но пока мне и в Техасе неплохо. Черт, я счастлив жить в Техасе. Чья-то теплая рука ложится мне на спину. Я подпрыгиваю от неожиданности. «Леон!» — выдыхаю я. «Ты... тебе сюда нельзя, милый!» «Не думаю, что меня отсюда выгонят. В статусе сына астронавта есть огромная польза. На стартовой площадке с тобой носятся, как с хрустальной вазой». Мы целуем друг друга, как делали уже тысячи раз за прошедшие 9 месяцев. Целуемся, несмотря на все уже перенесенные трудности и то, что впереди нас ждет целая жизнь с неизбежными взлетами и падениями. Я не знаю, что сулит нам будущее, но сейчас и здесь мне все равно. Пока любимый со мною рядом. «Ты поступаешь в Техасский?» — спрашиваю я. «Ты ни словом не обмолвился, что подал туда заявку?» «Хотел сделать сюрприз или подстраховаться на случай, если бы меня отбрили». Я кладу руку ему на плечо. «У тебя оценки лучше, чем у меня. Зато я не так знаменит». Тут ли он прав? Переходить в новую школу в выпускном классе — довольно странный опыт. Я рассчитывал оставаться в тени, тихо отсиживать уроки, завести несколько новых друзей и при малейшей возможности видеться с Леоном и Кэт. Но, как выяснилось, в школе меня уже знала каждая собака. Даже если бы ученики не были подписаны на мой аккаунт на флеше, все равно опознали бы благодаря стриму в поддержку НАСА. То ли ребята смутились, то ли посчитали меня слишком самоуверенным, но в итоге навязываться не стали. Так что я залег на дно, посвятив себя двум самым важным занятиям — подготовке к карьере настоящего журналиста и встречам с Леоном. «Может, вернешься к отцу?» — спрашиваю я. «Я бы хотел остаться здесь, если ты не возражаешь». «Я не возражаю. Он прав. Никто из журналистов его отсюда не выгоняет. Даже оператор Тин Вок слегка приседает с камерой, чтобы мы оба попали в кадр». Наступает время обратного отсчета. Он начинается с 50 секунд, доходит до 40, затем до 30, отсчитывая одну секунду за другой, пока, наконец, не добирается до финальных 10. Грохот двигателя становится еще более громким, оглушающим. Но я не могу позволить себе закрыть ни глаза, ни уши. Я задерживаю дыхание, или он берет меня за руку. Он крепко сжимает мою ладонь, а я в ответ сжимаю его. «Я люблю тебя!» — кричу я ему в ухо. Земля дрожит под нашими ногами, или он теряет равновесие. Он приникает ко мне, и я хватаюсь за него покрепче. Космический корабль поднимается, сначала медленно, а затем все быстрее, взмывая в воздух, пока не сжимается до небольшого, но четкого пятнышка, пронизывающего и без того яркое небо. Я закрываю глаза, заставляю себя запомнить этот момент во всех подробностях, чтобы запечатлеть все наши мечты, надежды и ощущение безграничного счастья. Я подношу к губам ладонь Леона и легонько ее целую. Мы вступаем в новую эру.